9. Роланд проснулся у остывшего кострища и обнаружил, что постарел на 10 лет. Его черные волосы поредели на висках и подернулись сединой, цвета осенней паутины. Морщины на лице стали глубже, кожа грубее. Остатки дров, которые он собирал для костра, сделались тверже камня. Человек в черном превратился в ухмыляющийся скелет в истлевающем темном плаще. Еще одна кучка костей в этом месте смерти. Еще один череп на этой Голгофе. «Это действительно ты», — подумал стрелок. «Что-то я сомневаюсь, Уолтер Омрак. Что-то я сомневаюсь, Мартен». Он встал на ноги и огляделся. А потом вдруг наклонился и протянул руку к останкам своего собеседника, с которым они проговорили всю вчерашнюю долгую ночь. Если это действительно были останки Уолтера. Ночь, растянувшуюся на 10 лет. Он отломал нижнюю челюсть от ухмыляющегося черепа и небрежно засунул ее в левый передний карман своих джинсов. Вполне подходящая замена для той, что осталась в горах. «И что из того, что ты мне говорил, было правдой?» — спросил он. Он был уверен, что очень немногое, но ложь была хороша, прежде всего потому, что она очень умело мешалась с правдой. «Башня. Где-то там, впереди, она ждет его. Средоточие времени, средоточие размера». Он снова отправился в путь. На запад. Повернувшись спиной к восходу, лицом к океану, осознавая, что целый этап его жизни прошел, завершился. «Я любил тебя, Джейк», — сказал он вслух. Его онемелое тело постепенно приобрело обычную подвижность. Он зашагал быстрее и уже вечером вышел на край земли. Он уселся на пустынном берегу, что простирался и влево, и вправо, теряясь в бесконечности. Волны бились о берег, накатывая непрестанно. Заходящее солнце окрасило воду фальшивым золотом. Стрелок сидел, обратив лицо к меркнущему свету дня. Он замечтался, глядя на небо, где уже зажигались звезды. Его решимость не ослабла, сердце не дрогнуло. Ветер трепал его волосы, теперь поредевшие и поседевшие на висках. Револьверы его отца с рукоятями из сандала лежали спокойные и беспощадные у него на бедрах. Он был одинок, но не считал одиночество чем-то плохим или постыдным. Тьма опустилась на мир, и мир сдвинулся с места. Стрелок ждал, когда придет время для извлечения, и предавался своим долгим грезам о темной башне, к которой он подойдет однажды, в сумерках, трубя в рог, чтобы сразиться в последней немыслимой битве. Читали Олег Воротилин и Ольга Елисеева. 2025 год.